Глава вторая. Рукопись свою Станислав начал следующим образом. «Свою основную теорему я мог бы сформулировать прямо сейчас, но это, наверное, было бы неправильно. Наверное, правильно будет, если эта теорема возникнет из текста по мере его прочтения, как неизбежный вывод, абсолютно логичный и единственно возможный. То обстоятельство, что я выжил и дотянул до нынешних своих без малого уже 40 лет, есть само по себе почти чудо, ибо что есть чудо? Суперпозиция маловероятных событий и ничего более. В 37-м году отца исключили из партии. Он пришел домой в начале первого ночи, сел за стол, положил мертвые руки по обе стороны от тарелки с борщом и сидел тихо, черный, с мертвыми глазами, мертвый. Он даже не дышал, так, по крайней мере, показалось матери, которая все уже поняла, и молча плакала, сидя напротив него по другую сторону стола. Потом уже, наверное, часа в два вдруг грянул телефон. Отец бросился. Невнятный и незнакомый голос проговорил из трубки: «Зиновий, немедленно, как есть, отправляйся на вокзал и уезжай в Москву. Немедленно, ты понял меня, билет возьми с бронеобкома». И заныли короткие гудки. Через час отец уже был в поезде. В Сталинград он более не возвращался никогда. До самой войны жил в Питере и боролся за свою реабилитацию, без всякого толку, впрочем, и без какой-либо пользы. Однако, как это ясно мне теперь, в ту ночь он должен был быть арестован и, скорее всего, расстрелян. Это называлось тогда 10 лет без права переписки. Именно такое в самом начале 37-го произошло с его братом Афанасием. 10 лет без права переписки. А жена его, вдова, со всеми детьми была выслана в 24 часа в Стерлитамак. Старшие дети выжили, но оба младшеньких умерли в пути от дизентерии. Соне было 6, а Вове 5. Мне в это время было 4. Я был анемичный, дохлый, золотушный ребенок. Я, разумеется, был бы обречен. Однако отец уцелел, и я поэтому остался жив. Временно, до следующего события, как сказал бы специалист по теории вероятностей. Основная теорема его могла бы звучать примерно так. «За 30 с лишним лет своей жизни я так часто оказывался на краю пропасти, на волосок от гибели, совсем рядом с последней чертой, что пытаться объяснить сам факт моего выживания одной лишь только случайностью, значит издеваться над здравым смыслом. Однако если выжил он не случайно, значит есть некая закономерность. Есть в мире нечто спасающее, оберегающее, сохраняющее его. Что? И для чего?» Он честно постарался вспомнить все обстоятельства, которые приводили его на самый край пропасти, и честно попытался понять, что именно каждый раз останавливало его на краю. Он искал закономерность и не находил ее. Это превратилось у него в игру, и в эту игру он с удовольствием играл сам с собою несколько дней. Разумеется, ни в какую закономерность он не верил, однако, насчитав 23 случая своей без 5 минут гибели, 23 ситуации, каждая из которых грозила ему несомненной и зачастую страшной смертью, он, будучи математиком, не мог не почувствовать здесь руки судьбы. Переходя улицу, поглядите сначала направо, а дойдя до середины — налево. Долго ли в большом городе проживет человек, который упрямо будет следовать этому простенькому правилу? Иногда он казался себе таким вот человеком с той лишь разницей, что не ощущал за собою нарушения каких-либо правил, ни простых, ни сложных. Но что мы знаем о правилах, которые нам знать не дано и которые мы, может быть, ежедневно нарушаем? Виконт выслушал его рассуждения вполне благосклонно. Это произошло, конечно, уже не в ту историческую ночь, а неделю спустя, но отреагировал поначалу лишь анекдотом из обихода преподавателей марксистской философии, что есть случайность и что есть, товарищи, закономерность. Если человек выходит из дому и на голову ему падает балкон, а он все-таки остается жив, что это? Правильно, случайность. А если он на другой день снова выходит из дому, и на него снова падает балкон, и он снова остается жив? Нет, это не закономерность, товарищи. Это привычка. А если в третий раз то же самое? Это уже добрая традиция. Потом он подумал немного, шевеля толстыми своими африканскими губами, и вдруг сказал: «А ты знаешь, мой стак, ведь это сюжет. Тебе не кажется?» На другой день Станислав начал писать. На самом деле они оба с незапамятных времен пописывали. «Брульоны», — говаривал виконт, боготворивший Тынянова. Начато было несколько совместных романов и рассказов. Для каждого заводилась отдельная папка, и в каждой сейчас лежало по 3-4 исчерканные странички. Сочиненные и даже до конца стихи исчислялись уже десятками. Большинство из них было положено на музыку самими авторами. Впрочем, все это было несерьезно. Лучшим из литературного наследия виконта считалось сочинение под названием «Эксперимент над чужой жизнью». Оно представляло собою подлинную дневниковую запись наблюдений, которые изнывающий от скуки девятиклассник Виктор Кеконин, уложенный в постель по причине простуды, провел над одним из домашних своих тараканов, каковых в квартире генерал-лейтенанта профессора Кеконина самого старшего было великое множество. 12:03 посадил тараканье отродье в банку, лишенную воздуха, банка эдак в 50 раз больше таракана. Посмотрим, что получится. 13:34 жив, сволочь. 14:10 насыпал ему хлебных крошек, жрет. 14:55 упустил сволоча. Станислав так и не узнал никогда, что случилось с родителями виконта, где они живы ли, и если да, то почему виконт всегда был при дедушке с бабушкой. В те времена, когда никакие вопросы не считаются бестактными, его это не интересовало, а потом он ощутил во всем этом некую неприятную тайну и спрашивать не рискнул. Сначала умерла бабушка, и Станислав увидел впервые в жизни плачущего виконта. В первый и в последний раз. Дедушка протянул в одиночестве еще месяцев 5-6. Он был очень знаменитый в определенных кругах, занимался военной микробиологией. Виконт однажды, явно повторяя кого-то из взрослых, назвал его «генерал Чума». Станиславу показалось это незаслуженно обидным, и лишь много лет спустя он догадался, как это на самом деле следовало, видимо, понимать. Виконт говорил, что у деда больше 2000 печатных работ, но Станиславу довелось прочитать только одну. Она поразила его воображение. В ней профессор Кеконин доказывал замечательно парадоксальное утверждение: чем страшнее и опаснее болезнь, тем быстрее исчезает она с лица земли. Так было с древним сифилисом, так случилось со средневековыми штаммами чумных бактерий. Чем смертоноснее штамм, тем вернее он убивает своего клиента и себя вместе с ним. У смертоносного штамма нет будущего. Выживают только те болезни, которые дают возможность выжить сколько-нибудь значительному числу заболевших. Бактерия, убивающая всех, убивает и себя. Воистину, хочешь жить сам, давай жить другим. Родителей Виконта не было ни на первых, ни на вторых похоронах. Виконт, студент четвертого курса 4-го медицинского института, остался одиноким владельцем пятикомнатной генеральской квартиры. Теперь они могли включать «Голос Америки» на полную мощь в любое время суток и орать свои песни под гитару, и бить с пьяну бокалы из дедовских сервизов, и приводить баб, но баб они не приводили в эту квартиру никогда, и никогда не выходили за пределы персональной виконтовой комнатушки. 3×2 метра, кровать, стол, стеллаж с книгами и постоянно разваливающийся от старости стул полужесткий, артикул АЗ-123/47. Журнальный столик с набором курительных трубок установлен был в ногах кровати. Виконт обычно сидел или лежал на этой кровати, а Станислав за столом на агоническом стуле. Так они выпивали, так они сочиняли, так они дискутировали. За дверью, всегда по привычке закрытой, тихо жила жизнью теней огромная, строго элегантная и даже по-старинному роскошная, пустая квартира, вместилище прошлого, храм, усыпальница. Виконт категорически отказывался там что-либо менять. Только дедовскую коллекцию древних монет он перетащил к себе и держал теперь в правой тумбе стола, извлекая иногда для изучения. Станислав воспринимал все эти непрактичные странности как нечто самоочевидное, хотя самоочевидного здесь было чуть. Почему, собственно, Виконта не выселили? Квартира же была ведомственная. Почему, как минимум, не переселили в однокомнатную, в двухкомнатную? Когда уже в новейшие времена въедливый Сеня Мирлин задал Станиславу эти вопросы, Станислав ответить ничего толкового не сумел, а Сеня в своей классической манере произнес перед ним яркую речь на тему «Только романтические ослы вроде Станислава ищут загадки, тайны, сюжеты и чудеса в мирах непознанного и непостижимого. Нет ничего более таинственного, загадочного и потрясающего воображения, чем мир советских законов и установлений». Возразить на это Станиславу было нечего. Но и разгадывать бюрократические тайны квартиры съемщика Виконта Кикони он тоже не стал. Довольно быстро он понял, что на самом деле никакого литературного опыта у него нет. То, чем занимались они раньше, никакого отношения, оказывается, к настоящей литературной работе не имело. Раньше они выдумывали, а поэтому были свободны, вернее, воображали себя свободными и чувствовали себя легко до тех пор, пока не наступала пора организовывать выдуманное. А как только пора это наступала, они начинали испытывать такое сопротивление материала, что тут же бросали работу. Становилось трудно. Теперь же выдумывать ничего было не нужно, все уже было готово, надо было только вспоминать и расставлять воспоминания в нужном порядке, то есть организовывать. Это оказалось неописуемо и необъяснимо трудно. Несколько раз он бросал работу, казалось, навсегда. «Чего ради мучиться?» — спрашивал он себя с раздражением. «Кому это все надо?» Он перебирал исписанные листки, перечитывал готовый текст. Все было ходульно, неестественно и тускло. И всего этого было до отвращения мало по сравнению с тем, что еще предстояло написать. Но было несколько абзацев, которые ему нравилось перечитывать. Он даже выучил их наизусть, невольно, совсем того не желая. Но, проглядывая снова и снова планы, он испытывал острое ощущение победы. Что-то вдруг сжимало горло, и слезы накатывали. Он стыдился себя в эти минуты, но ничего с собой поделать не мог. Да и не хотел. Все-таки он был научник, и, плохо, может быть, разбираясь в литературе, он в то же время ясно ощущал новизну и материала, и самого замысла. Такого еще не бывало. Он был первый на этой дороге. А значит, должно было ему идти до конца. Вдобавок, именно в это время в доме вдруг появилась пишущая машинка. Старинная, странная, вертикальной конструкции с удивительно мягкими, дивно отрегулированными клавишами. И он с изумлением обнаружил, что писать стало интересно. Сам процесс писания стал доставлять ему некое противоестественное, он понимал это, удовольствие. Раньше он был способен испытывать такое, только выводя формулы и вычерчивая графики. Бог знает, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Святые слова. Но из какого мусора вырастает вдохновение? Потом он понял, что писать надо сценами, эпизодами, картинками, совершенно не думая о связках и переходах от одного эпизода к другому. Ему сразу стало гораздо легче. Легче, да, но не легко. Труднее всего было со словами. Как называется эта перепонка, это место между указательным и большим пальцем, черт его побери совсем. Он не знал, и никто из знакомых этого не знал, так что пришлось к черту отказаться от эпизода с игрой в заглотку. Как называется пространство между двумя дверями? Внешней дверью, выходящей на лестничную площадку, и внутренней, ведущей в квартиру. Прихожая? Нет. Тамбур? В вагонах тамбур. Он назвал это темное пространство тамбуром и попытался описать его. В тамбуре было совершенно темно и довольно холодно, не так, разумеется, как на лестничной площадке, где стоял беспощадный мороз улицы и двора, но все же холоднее, чем в прихожей. Слева там были полки, на которых до войны хранились съестные припасы и на которых давно уже не бывало ничего, кроме наколотых дров, и пахло в тамбуре дровами. Мальчик стоял в тамбуре одетый. Тулупчик с поднятым воротником, ушанка с опущенными ушами, шерстяной платок поверх ушанки, валенки, рукавицы. Он всегда так одевался, когда выходил стоять в тамбур после 2 часов дня. Мальчик был маленький, всего лишь 8 полных лет, тощий, тщедушный и грязноватый. Уже несколько месяцев он не смеялся и даже не улыбался. Несколько месяцев он не мылся горячей водой, и у него водились вши. Много дней он не ел досыта, а последние 2 зимних месяца он просто потихоньку умирал от голода. Но он не знал этого и даже об этом не догадывался. Он совсем не испытывал никакого голода. Есть не хотелось. Очень хотелось жевать. Все равно что. Пищу. Любую. Долго, тщательно, самозабвенно, с наслаждением, ни о чем не думая, чавкая, причмокивая. Иногда ему вдруг представлялось, что жевать в конце концов можно все. Край клеенки, бумажный шарик, шахматную фигурку. Ах, как сладко, как вкусно пахли лакированные шахматные фигурки. Но жевать их было твердо и неприятно, даже противно, а лизать — горько. Очень важно было выразить ту мысль, что мальчик этот в любом случае был обречен на скорую и неизбежную смерть. Жить ему оставалось в любом случае не более месяца, самое большее двух. До конца января он дотянул только потому, что всю осень они ели кошатину, и потому что мама имела обыкновение запасаться дровами с весны, а не к зиме, как большинство ленинградцев. Поэтому в доме у них было тепло. Однако кошки были уже съедены в городе, все и давно, и все маломальски съедобное, что могло быть обнаружено в городской квартире, старый столярный клей, засохший клейстер с обоев, касторовое масло, сушеная морская капуста, довоенное отцово лекарство от сердца. Все это уже было обнаружено и съедено, и теперь более впереди не было ничего, кроме смерти. Разумеется, мальчик не понимал этого, ему и в голову не приходило даже думать об этом, но положение дел совсем не зависело от его понимания или непонимания. Чрезвычайно важно было, однако же, сделать так, чтобы суть ситуации хорошо понимал читатель, сытый, здоровый, чисто вымытый, сидящий с этим текстом в руках недалеко от теплой батареи парового отопления. А для этого надо было очень многое описать, причем сделать это как-то ловко, без нажима, по возможности естественно и непринужденно. Сначала он попробовал писать так, что будто мальчик воображает себе разные сцены и картинки, имеющие строго информационный характер. Как выглядит лестница, залитая толстым слоем замерзшей воды и нечистот, почему в квартире остались пригодны для жилья только маленькая комнатушка с окнами во двор колодец, да кухня с плитой, да прихожая. Какие еще люди остались жить в доме, сколько и в каких квартирах. Все это была информация, не только создающая антураж и общую атмосферу предсмертия, но и важная для дальнейшего, для доказательства основной теоремы. Но все это пришлось вымороть без всякой пощады. Мальчик не мог ничего этого ни представлять себе, ни воображать, ни вспоминать. Он думал только вот что. «Мама, почему ты не приходишь? Я тебя жду, скорее приходи, почему ты не приходишь? Мама, мама, мама». Он повторял это про себя 100, 300 и 1000 раз, все время одно и то же, с очень маленькими вариациями, а иногда вдруг принимался говорить это же вслух и говорил все громче и громче и громче, повторяя все то же и все так же до тех пор, пока за шумом своего голоса не слышался ему вдруг скрежет отворяемой далеко внизу парадной двери, и тогда он обрывал себя и переставал дышать. Замирал, прислушиваясь, готовый задохнуться от счастья. Но на лестнице стояла мертвая, каменная, ледяная тишина, и мальчик тихонько переводил дух. И снова, но уже на более высоком градусе отчаяния, заводил все сначала. «Мама, почему ты не приходишь, мама? Пусть ты придешь скорее, мама!»